Глава 18. Он ждал, что в эти дни перед скачками купец будет неотступно торчать на мосту, выпрашивая своих коней. Случилось не так. Купец не пришел сразу. Обида взяла в его душе верх над тщеславием. Он теперь не хотел ни первой награды на скачках, ни ханских похвал. Он жаждал только мести. Разоблачить коварного вельможу, повергнуть во прах, растоптать, уничтожить и, конечно, заодно стереть в порошок этого плута-гадальщика. Нужно ли говорить, что победа на скачках досталась тыкинцам вельможи? Они были ослепительны, великолепны, когда, распустив по ветру хвосты, неслись, как летучие стрелы, имея за собой 500 локтей чистого поля до всех других. Под нестерпимый трубный рев, пронзительный визг волынок и бешеный грохот больших и малых барабанов победителей подвели к разукрашенному помосту, на котором восседал хан. Тыкинцы выгибали шеи, нетерпимо грызли удила, били и скребли копытами землю, просились опять на скаковое поле. Они прошли 12 больших кругов и только чуть изменили дыхание. Их спины и бока были сухими, без единого пятнышка пота. На тонких ногах не дрожала и не билась ни одна жилка. Хан улыбнулся, любуясь ими. По толпе придворных, теснившихся позади, прошел восторженный шепот. Вельможа сиял торжеством победы. Подбоченивался, поднимал плечи, крутил усы, изгибался вправо и влево, играя своими точеными каблуками. Главный ханский глашатый вышел на край помоста и поднял руку, призывая всех к вниманию. Трубы смолкли, барабаны затихли, толпа, прихлынувшая к помосту, замерла. Всемилостивейший хан и солнцеравный повелитель Коканда и прочих благоденственных земель гулким язычным голосом начал глашатый. Владыка, затмевающий славою всех прочих земных владык, любимый избранник Аллаха и наследник Магомета на земле. Хан подал знак дворцовому правителю, тот подошел к глашатаю, взял из его рук свиток и ногтем отчеркнул добрых 3/4 написанного, оставив все это для прочтения себе одному за свое дополнительное жалование. Глашатый, неожиданно лишившийся привычного разбега, начал мычать и мямлить. Затем, не без усилия, перекинул глаза к нижним, замыкающим строкам. Сим повелеть соизволил. Первую награду в 40 000 таньга за несравненную красоту и резвость коней присудить. Защиты и справедливости вдруг послышался из толпы чей-то вопль. Молю великого хана о пресечении обид. Хан поднял брови. Придворные тревожно загудели. В такой час, на этом празднестве, неслыханная дерзость. Толпа расступилась, пропуская к помосту купца. Без челмы, босиком, но в парчевом халате и с начищенной гильдейской бляхой на груди. Царапая ногтями лицо, вырывая клочьями бороду, он упал на колени. Бросил себе на голову горсть пыли и закричал: «Защита и справедливости!» Черные усы вельможи словно бы отделились от его лица и повисли, так он побелел. «Поднимите его!» — гневно сказал хан. «Поднимите этого смерда, осмеливающегося своими воплями омрачать сегодняшнее торжество! Поднимите и подведите ко мне!» Стражники схватили купца под руки и поволокли на помост. Они вознесли его по лестнице с такой стремительностью, что его короткие ноги, болтавшиеся на весу, не коснулись ни одной из ступенек. Волнение среди придворных усилилось, купца узнали. Визирь по торговым делам склонился к хану и что-то тихо сказал. «Богатый купец?» — с удивлением переспросил хан. «Один из достойнейших? Но почему в таком виде? Пусть подведут его ближе и пусть он расскажет». Стражники подтащили купца. Он висел мешком у них на руках, он хотел говорить и не мог. Толстые губы в бороде шевелились беззвучно. Хан ждал. придворные ждали. Вельможа затаил дыхание. Взгляд его, устремленный на купца, был ужасен. Тем временем весть о победе тыкинцев уже летела по базару, по чайханам и караван-сараям, и достигла моста отрубленных голов. «Теперь купец обязательно уж придет», — размышлял Хаджа Насреддин. «Первую награду на скачках у него вырвали, вряд ли он захочет увеличить свой убыток потерей многотысячных коней». И опять Хаджа Насреддин ошибся. Купец не пришел. Вместо купца прискакали со свободной лошадью в поводу конные стражники. Схватили Хаджу Насреддина и, ни слова не говоря, умчали куда-то. Совершилось это в одну минуту. Он едва успел пасовать в мешок свое гадальное имущество, книгу, тыкву и прочее. Управительская ниша опустела. Долго стояло на мосту недоуменное молчание. Потом среди гадальщиков начались пересуды и споры. Куда его повезли? В тюрьму? На плаху? Или, может быть, он еще вернется, но в каком-то новом обличье? Большинство, однако, склонялось ко мнению, что теперь ему пришел безвозвратный конец. Трое льстецов, поспешивших отречься от старика и переметнуться, горько жалели о своей поспешности, особенно же о злобных насмешках над черепом. Первым к нише старика подошел Хаким, тот самый, что долгое время жил у него в доме, будучи принят как сын. «Не сыро ли тебе здесь, о многомудрый покровитель?» — спросил он со лживой сыновней заботой в голосе. «Хочешь, я отдам тебе свою новую камышовую подстилку, умягченную ватой?» Двое других, испугавшись, как бы он ни опередил их в заискивании, тоже подошли к нише. «О, мудрейший наставник!» — медовым липким голосом начал первый. «Некая, весьма богатая вдова пришла вчера ко мне за советом. Дело у нее трудное, запутанное, и я не могу разобраться в нем. Позволь же, когда она придет сегодня, направить ее к тебе, чтобы ты разрешил ее сомнения и, разумеется, извлек в свою пользу все доходы, сопряженные с этим. Твоя глубокая мудрость и несравненное познание, — подхватил второй, — и высота помыслов, — заторопился первый, — и этот вещий череп, — воскликнул второй. А третий, Хаким, в это время извивался и подвизгивал сзади, выискивая место и для своего слова. «И несказанная доброта!» — заверещал он. «Какой благосклонной улыбкой озарялось вчера твое лицо! О, многотайно постигательный старец! Когда ты внимал моим беззлобным шуткам, понимая, что они подсказаны единственно лишь добродушием и веселостью нрава!» Старик не поднимал глаза. На его высохших губах мерцала скорбная усмешка. Вот когда он вплотную приблизился к стародавней истине. Мудрость — не достояние возвысившихся, но только смиренных. «Для каждого из вас я совершил в свое время доброе дело и ныне за это наказан. Таков закон нашего скорбного мира. Каждое доброе дело влечет за собой возмездие совершителю. Вряд ли он сам, да и те, что слышали его, поняли до конца весь гибельный смысл этих слов, после которых, если бы только они оказались правдой, жизнь должна была бы остановиться. Но благостна жизнь. Они не были правдой, а лишь оправданием для утративших веру или поддавшихся отчаянию, как этот старик». Хаджу Насреддина стражники вознесли на помост еще быстрее, чем купца, и повергли на ковер перед ханом. Из простого народа никого уже вблизи не было. На окраинах поля стража палками и плетьми разгоняла последних любопытствующих. С первого взгляда Хаджа Насреддин понял, что между купцом и вельможей только что закончилась жаркая схватка. Оба красны. Глаза у обоих горели, руки тряслись. Красен был от гнева и сам владыка. «Никогда еще», — говорил он глухим от удушья голосом, «никогда еще никто не осмеливался оскорблять государя такими непристойными перебранками. Да еще всенародно, перед глазами тысячи людей. Неужели не могли вы найти для ваших низменных счетов другого часа и другого места? Он с хрипом и трудом перевел дыхание. И неужели государь никогда не может спокойно отдаться душой удовольствию или зрелищу? Освободиться хотя бы на один час от ваших грязных жалоб, кляус и сплетен. Здесь взгляд его упал на Хаджуна Средина. «Это кто еще?» «Гадальщик», — подсказал торговый визирь. «Тот самый гадальщик, из-за которого...» «Откуда он взялся? Зачем он здесь?» Визирь побледнел. «Я распорядился доставить его в предположении, что великий хан пожелает самолично спросить, услышать, узнать, лицезреть». «Я думал...» Он завяз в словах и беспомощно оглянулся на придворных. Никто не поспешил ему на выручку, все молчали. «Он предполагал...» — воскликнул хан в сильнейшем негодовании. «Он думал...» «Скоро ты предположишь еще что-нибудь столь же несуразное и притащишь с базара к моему трону всех метельщиков, мусорщиков, уборщиков для дружеских бесед и рассуждений со мною. Если ты распорядился доставать сюда этого плута-гадальщика, сам и разговаривай с ним, а меня прошу избавить от такой чести. Пусть он или найдет этих проклятых коней сейчас же в моем присутствии немедленно, или сознается в обмане и понесет должную кару безотлагательно, вот здесь, перед мостом». Хан умолк, откинулся на подушке, выказывая всем своим видом крайнее неудовольствие. Хаджа Насреддин успел за это время переглянуться с купцом и дружески подмигнуть ему. Тот яростно крякнул, вырвал еще клок из бороды, но голоса подать не посмел. «Гадальщик», — начал торговый визирь, — «ты слышал волю нашего владыки? Отвечай же теперь на все мои вопросы прямо, ясно и без уверток». Хаджа Насреддин так и отвечал. Прямо, ясно и без уверток. Да, он берется отыскать коней. Сейчас же, незамедлительно, в присутствии хана. Он осмеливается напомнить о награде в 10 000 таньга, что обещал купец. «Был такой уговор», — обратился визирь к Меняле. Тот молча вытянул из-под халата кошелек, подал визирю. «Видишь, гадальщик?» Визирь встряхнул кошелек, послышалось тонкое пение золота. «Но чтобы получить его, ты должен, во-первых, найти коней, а во-вторых, опровергнуть тяготеющее над тобой обвинение в подкупе. Если ты берешься найти коней сегодня, то объясни, почему не мог найти вчера, позавчера и третьего дня. Почему ты не нашел их перед скачками, а берешься найти после скачек? Неблагоприятное расположение звезд, сад от забих, затянул Хаджа Насреддин свою старую песню, еще бухарских времен. И не сокрыто ли здесь, прервал торговый визирь, не сокрыто ли злоумышленного намерения причинить ущерб великому хану, лишив его лицезрения арабских коней, которые, по словам их владельца, достойны радовать царственный взор? Если таковой злонамеренный умысел действительно имел место, скажи, кто внушил его тебе. Эту догадку о злоумышленном намерении торговый визирь направлял против вельможи, своего старинного соперника. «Сознайся, гадальщик», — вскричал он, воспламенившись надеждой, — «сознайся чистосердно. Кто внушил тебе умысел против нашего солнцеподобного хана? Кто этот гнусный коварный злодей, прикрывающий свое змеиное жало личиной преданности? Скажи, сознайся, и ты будешь помилован. И твоя награда увеличится. Я сам, движимый рвением разоблачить всех тайных врагов повелителя, я сам готов добавить к этому кошельку 2 и даже 3 000 таньга от себя, если ты скажешь». Сжигаемый вожделением сокрушить вельможу, он добавил бы и 5, и 10 000. Но ему противостоял не какой-нибудь безусый юнец, а зрелый муж, полный сил и закаленный в дворцовых боях. Вельможа шагнул вперед к трону. Глаза его сверкнули, усы грозно устремились вперед, подобно клыкам боевого слона. «Великий хан видит и слышит, что здесь творится. Вымогать признание деньгами не есть ли, в свою очередь, тяготейший вид подкупа? Допрашивая гадальщика, я выполняю ханское повеление», — огрызнулся торговый визирь. «И никто не сможет обвинить меня ни в подкупе, ни в конокрадстве, как некоторых других». «Всемилостивый Аллах!» — вскричал вельможа, подскочив на своих высоких каблуках и воздев к небу руки. «О небесные силы! За что? За что я принужден выслушивать такие оскорбления? И от кого? От людей, хотя и облеченных высоким доверием, но употребляющих его недостойно и своекорыстно, для взимания в пользу незаконных поборов, как, например, в прошлом году при достройке больших торговых рядов». «Какие поборы!» — вспыхнул визирь. Но глаза его забегали и стали туманно-пыльно-матовыми, ибо он-то лучше всех знал, о каких именно поборах идет речь. «Быть может, высокочтимый начальник городской стражи подразумевает деньги, отпущенные в прошлом году на обновление сторожевых башен, в которых и по сию пору не обновлено ни одного камня, хотя деньги истрачены все без остатка». «Сторожевые башни!» — писклявым голосом вмешался начальник городского благоустройства. «Уж если вспоминать о башнях, то надлежит раньше вспоминать об очистке и облицовке большого водоема на площади святого Хазрета. Где очистка? Где облицовка?» Между тем, этому делу пошел уже четвертый год. Деньги отпускались из казны четырежды. Ему ответил верховный мераб, ведающий всеми арыками и водоемами в государстве, упомянув о базарных площадях, так и не высланных камнем. Эти слова мгновенно воспламенили главного смотрителя базаров, жилистого длинного старика с круглыми глазами совы на рябом лице. Брызгая слюной и шепелявя, он начал кричать о каких-то караванах, обобранных по пути в Коканд, о трех мешках золота, отправленных эмиру Бухарскому, но так и не доехавших до Бухары. Тогда послышался зычный голос верховного охранителя дорог, объяснившего пропажу золота дерзостью разбойников, напавших на караван. Его выспренная речь была прервана громким смехом вельможи, который через своих шпионов отлично знал, какие это были разбойники. Вставил свое слово торговый визирь. Опять вмешался верховный мераб, за ним смотритель базаров, казначей и все остальные. Через минуту на помосте бушевал целый пожар взаимных обличений и попреков. О купце, о гадальщике, о пропавших конях все забыли. Побагровевшие, с пылающими выпученными глазами, судорожно стиснутыми кулаками, обливаясь потом в своих тяжелых халатах, визири и верховные начальники яростно наскакивали друг на друга, кричали и вопили, едва не вцепляясь друг другу в бороды. Кто-то припомнил постройку двух мостов через Сай, стародавнее дело, хорошо известное хану. Привстав на троне, сам для себя незаметно втянувшись в перебранку, хан закричал: «Мосты, мосты, говорите вы, мошенники и воры! А подряд на поставку тесанного камня для этих мостов? Ага, ты молчишь, Кадыр? А 260 карагачевых балок, что на поверку оказались тополинами, да еще гнилыми? Чье это дело, ну? Говори, Юнус». Утихомиривать это словесное побоище пришлось Хаджи Насреддину. Потрясая своей гадальной книгой, он возгласил: «На вопрос о пропавших конях моя гадальная книга отвечает». Его слова были подобны ливню, низвергнувшемуся из туч на пламя степного пожара. Первым опомнился хан, обвел остальным негодующих взглядом. Визири, советники, сановники притихли, вернулись на свои места позади трона, затаив в сердцах неутоленную клокочущую злобу. «О, мерзостные нарушители благоприличия!» — начал хан, тяжело дыша. «Долго ли мне терпеть ваше бесчинство? Не думайте, что сегодняшнее позорище пройдет для вас даром. Дайте мне только вернуться во дворец. Из-за вас мне с трепетом приходится думать об ответе Аллаху за беспорядки в моем государстве. Сколько я ни стараюсь, сколько я ни забочусь, все мои усилия рассыпаются в прах, наталкиваясь на вашу глупость, чванность, склочность, своеволие и воровство. И не сетуйте, если однажды я, окончательно истощив терпение, выгоню вас всех поголовно, отобрав в казну все вами накраденное». Он обратил пылающее гневом лицо к торговому визирю. «Скажи гадальщику, пусть продолжает. Пусть скорее изобличит себя в плутовстве, в обмане и подвергнется наказанию. Где кони?» «Где кони, гадальщик?» — отозвался как эхо торговый визирь. «Кони находятся в конюшне одного загородного дома по Найманчинской дороге», — ответил хаджа Насреддин. «Дом этот стоит при слиянии двух больших арыков, окружен садом, имеет украшенные цветной росписью ворота, по которым легко его отличить от всех прочих». «Украшенные росписью ворота!» — воскликнул Меняла. «При слиянии двух арыков! Да ведь это же мой собственный загородный летний дом! Но там сейчас никого нет, он заколочен. Как могли попасть туда кони?» Придворные зашептались, озадаченные словами Менялы. Сомнение разрешил хан. «Конечно, никаких коней там нет и никогда не было. Гадальщик путает, в надежде вывернуться и ускользнуть от кары. Приготовьте для него плети. Пошлите в этот загородный дом людей, чтобы через них удостовериться в его лжи».